За спиной у хакера столпились все. Даже Теодор, которого пытались дозабинтовать, одновременно косясь на вирт окна, так что пилот рисковал превратиться в мумию. «Сектор 9А! Сектор 6Л! Лестница вверх!» Громко комментировал Фрэнк для капитана, пока запыхавшийся Станислав не ввалился в комцентр. «Ну что там?» Дэн с целеустремленностью и скоростью гончей мчался по базе, ни мгновения не мешкая на развилках, ни на 6-м этаже, ни на 5-м. «Наизусть помнит», — мрачно сказал Теодор. «Он еще в грузовике план базы скопировал. 10 минут перед ним стоял». «Но ведь с тех пор его несколько раз меняли», — возразила Полина. «И что? Он знал об этом и тоже подправлял свой файл». Пилот чувствовал себя одураченным, страшно обиженным и раздосадованным, предательством друга, и одновременно нешуточно за него переживал. Рыжий пошатнулся, его повело влево, как ни старалась система стабилизации, ранения были слишком серьезными. К тому же сейчас киборг работал на износ. Все дружно охнули, но Дэн почти сразу выровнялся и продолжил погоню. Непонятно только за кем. Что он задумал? Станислав почти уткнулся носом в экран. Фрэнк безропотно пригнул голову, над которой навис капитан. Как раз в этот момент киборг перепрыгнул из одного наблюдательного экрана в другой и очутился в доке, посреди которого стоял зелененький флайер с васильками на крыльях. «Какого черта?» — взвыл Теодор, как будто в него всадили еще один осколок. Полина испуганно выпустила кончик бинта, решив, что слишком туго его затянуло. «Он же не умеет его водить!» «А Балфер где?» — спохватился Станислав. «Уже вылетает из шахты». Фрэнк ткнул пальцем в нужное вирт-окно. «Сейчас через дырку пройдет, искрой...» «Мамма мия!» Зеленый флайер, не закрывая купола, взял такой старт, что на окне остался медленно тающий росчерк. «Похоже, я знаю, у кого он учился», — заметил капитан. Снаружи уже светало. Звезды почти исчезли, прожектор потускнел, и с востока на планету наползала нежно-зеленая заря. Чем выше поднимался флайер, тем шире и ярче она становилась. Но Балферу было не до красот природы. Проклятый Роджер, проклятая база, проклятая планета! Едва почувствовав себя в безопасности, адмирал включил передатчик и принялся отрывисто, словно сплевывая яд, командовать. «Полная боевая готовность! Поднять крейсер! Навести орудие на цель номер 3! Открыть второй порт! Через минуту я...» «Что за...» На экране заднего вида что-то мелькнуло, Балфер оглянулся. «А-а-а!» Это было последнее, что услышала команда крейсера. Впрочем, нет. Через несколько секунд из динамика, а чуть попозже из леса, далеким отголоском донесся взрыв. В ком-центр валились Михалыч и Джилл, с двух сторон подпирающие окровавленного Роджера. Винни задержался в коридорах, связывая пленников и разоружая покойников. Роджер поднял голову и, несмотря на залитое кровью лицо, внятно и даже бодро поинтересовался. «Ну, что тут у вас?» «Мы узнали, кто был киборгом», — скорбно сообщила Полина. Роджер осмотрелся, периодически помаргивая, чтобы свести картинки воедино, и сам все понял. Впрочем, сейчас его тревожило другое. «На этаже еще кто-то из пиратов остался. И где Балфер?» «Вроде всех положили. А этот удрал, сволочь». Станислав продолжал неотрывно наблюдать за верхним экраном, но там только слабо светилась пробитая пиратами дыра в крышке. Пообещал из пушек нас расстрелять. Это Роджер уже знал от Джилл и не понимал, почему до сих пор пребывает в этом теле, а не заходит на новый круг перерождения. «Давно он из дырки вылетел?» «Да уже 10 минут прошло». Капитан и компания успели перебрать все причины отсрочки приговора, от самых пессимистичных до вселяющих робкую еще надежду. Роджер задумался. Чтобы убраться из зоны обстрела, Балферу хватило бы и 15 секунд, или он решил лично посидеть за оружейным пультом. «За ним Дэн погнался», — жалобно добавила Полина. «Но не вернулся». «Рискнем», — решительно сказал Роджер. «На месте Рыжего он бы тоже не возвращался даже с победой, зная киборгофобию Станислава. Фрэнк, можешь наладить связь с крейсером?» Хакер пощелкал кнопками и энергично кивнул. Несмотря на пиратский вандализм, ретранслятор в крышке работал. Механики доволокли Роджера до кресла и бережно в него усадили. Сакай выпрямился, расправил плечи, притворяясь, что кровь на его лице и одежде исключительно вражеская. «Роджер, что вы задумали?» — настороженно поинтересовался Станислав. «Пожалуйста, доверьтесь мне», — устало попросил Роджер. Уговаривать одновременно капитана и пиратов у него не хватило бы сил. Встаньте за моим правым плечом и сделайте лицо посвирепее. А? Роджер прикинул, кто тут самый внушительный, и нехотя обратился к Владимиру. А вы за левым. Поплотнее, чтобы все трое в кадр попадали. Капитан недоверчиво покачал головой, но встал, нахмурился и скрестил руки на груди. Ученый тоже подбоченился, так картинно отставив бластер, что Мария Сидоровна и Наталья, на которых он оказался направлен, поспешили разбежаться в стороны. «Давай, Фрэнк, включай». Трансляция заработала в обе стороны, но у пиратов в рубке крейсера вид был куда более жалкий. Адмирал отдал им какой-то дикий приказ, а сам тут же исчез. Что думать? Что делать? Это Роджер им и собирался подсказать. «Адмирал вызывает звездный дракар», — безапелляционно начал он. «Доложите текущую обстановку». Пираты вытаращились на живописную геройскую композицию и неуверенно запротестовали. «Эй, ты вовсе не адмирал!» «Я новый адмирал, идиоты», — повысил голос Роджер. «Балфер мертв, абордажники у нас в плену, с планеты вам не убраться. А если не прекратите валять дурака, вашим перевоспитанием займется зенитный комплекс». «Какой?» — беззвучно пискнул Фрэнк. «Скорострельный на 300 стволов», — решительно сказал Роджер. Голова зверски болела, и сейчас он, по примеру Винни, готов был выйти с бластерами даже против армады крейсеров. Но, в отличие от Фрэнка, пираты уверовали в зенитки сразу и безоговорочно. Иначе как Роджеру удалось сбить флайер Балфера? Быстренько пошушукавшись, они изобразили почтительное внимание, и тот, что по центру, принялся сбивчиво докладывать. «Все системы в порядке, сэр. Шлюзы закрыты, двигатели прогреты. Но, я так понимаю, взлетать уже не надо». Сакая стиснул зубы, сдерживая слегка истерический смех. Лицо перекосило, пираты затрепетали еще больше. «Нет. Какой-нибудь катер у вас остался? Отлично, вышлите его к нам. С одним пилотом, иначе он будет расстрелян. Отбой!» Вирт окно погасло. «Победа!» — прошептал Роджер и, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза. По виску текло горячее и липкое, но Роджер был совершенно счастлив. Катер вел Теодор. Здоровой рукой медленно и печально, что, честно признаться, шло пассажирам только на пользу. Станислав пытался его отговорить, но пилот так выразительно посмотрел на капитана, что тот решил не обзаводиться еще одним смертельным врагом. Роджер, наскоро подлатанный и накачанный стимуляторами, отправился на переговоры с оставшимися на крейсере пиратами. Вениамин неодобрительно качал головой, возражая, что раненому нужен покой, а в противном случае он, доктор, снимает с себя всякую ответственность за его здоровье. Но Роджер настаивал, что необходимо поскорее закрепить успех, иначе покой у них будет один на всех и вечный. Станиславу его, честно признаться, было совсем не жалко. Бывший коп получил свою базу, за такое можно немножко и пострадать. А вот что получила команда транспортника? Заказ провален, станция микробиологов разрушена. И неизвестно, что будет дальше. Победа. Один пиратский адмирал на другого сменился, только и всего. Сейчас-то Роджер добренький, в благодарностях рассыпается. А когда эйфория схлынет, возьмет и вышвырнет их с планеты. Или вообще пристрелит, как ненужных свидетелей. По правде говоря, Станислав вовсе не считал Роджера таким подлецом, но сейчас на душе было до того погано, что хоть шуарской лисой вой. Место падения первого флайера они нашли быстро. Огненное кольцо вокруг пятиметрового кострища еще тлело, в нем головешками дымились искореженные куски металла. «Балферов», — заключил Теодор, обойдя их по кругу. Полина заглянула в кабину, позеленела и поспешно отвернулась. От адмирала осталось немного, по большей части — лохмотья жаростойкого скафандра. «Где наш?» «Сверху других костров не видать было», — с потаенной надеждой сказал Тед. «Может, он Балфера из бластера сбил, а сам спокойно приземлился?» «Тен, прием!» — в сотый, наверное, раз окликнула в ком Полина. «Ты где? Ответь нам, пожалуйста!» Станислав даже не пытался вызывать. Он слишком хорошо помнил последний взгляд Дэна, чтобы не сомневаться. Киборг пошел на таран. А упавшие машины взрываются далеко, не всегда, могут просто разлететься на куски. Капитан оказался прав. Второй флайер отыскался в сотне метров от первого. Деревья смягчили удар, но перевернутая аэромашинка напоминала пустую консервную банку, которую долго пинали ногами. Вокруг бриллиантовой россыпью поблескивало раскрошившееся стекло. Водителя вышвырнуло из кабины то ли при ударе о землю, то ли немного раньше, когда флайер кувыркался сквозь ветки. И Дэн лежал чуть поодаль. Его даже не сразу заметили в гуще кустов, успевших расправить ветки. Выдало рыжее пятно, неестественно яркое для здешней природы. Друзья ломанулись к нему, безжалостно отпихивая топча ветки, и остановились совсем рядом, не в силах ни шелохнуться, ни отвести глаз. Полина закусила кулак, чтобы не закричать. Тед побледнел сильнее, чем когда из него самого выколупывали осколок. Видно, в полете киборг успел рефлекторно сгруппироваться и поэтому не расшибся в лепешку, а всего лишь повредил позвоночник, стесал правый бок до брюшины, а из рукава, прорвав плоть и комбинезон, торчала сломанная плечевая кость. Правая нога тоже была как-то неестественно вывернута. Простреленная грудь неровными толчками с присвистом качала воздух. Станислав медленно опустился на корточки рядом с искалеченным телом. Коммуникатор на здоровой руке был цел и даже работал, судя по сердито мигающему огоньку пропущенных вызовов. Светлые, резко выцветшие глаза смотрели мимо капитана в небо. Станиславу много чего хотелось ему сказать. И про поддельные документы, и про сгущенку, и про болезненного паренька из трущоб, и про выставление его, капитана, геморройным дураком. Но вместо этого Станислав неожиданно для самого себя свирепо зарычал. «Ну и какого ляда ты не отвечаешь на вызовы? Почему не активировал спасательный маячок?» Рука с комом вздрогнула, стиснула пальцы на комке мха. «Я не хочу в мусоросжигатель», — тихо, но внятно прошептал Дэн. «Чего?» — удивленно переспросил капитан. Рыжий закашлялся изо рта, и даже носа потекла кровь. Тело начало мелко, судорожно подергиваться. Станислав затейливо выругался, а потом подхватил умирающего на руки и потащил к катеру. «Адмирал, ваш офицер запрашивает разрешение на вход в каюту». Голос был мелодичный, равнодушный, явно принадлежащий Скину. «И?» Только и смог выдавить полусонный Роджер. Его мысли сейчас напоминали метеорный рой, летали по совершенно диким орбитам, сталкивались, рассыпались на отдельные слова и сгорали в верхних слоях подкорки. Голова ныла и изнутри, и снаружи, под пластерными лотками. «Кэп! Ой, то есть адмирал, это Джилл!» — пискнул динамик над входом. «Пусти меня, пожалуйста!» «А, Джилл сейчас!» Роджер заозирался, стряхивая остатки сна и пытаясь сообразить, куда он попал и почему лежит на полу в одних трусах, зато при кобуре, в то время как рядом стоит роскошная кровать, с которой доносится чей-то храп. «Подожди минуту!» — крикнул адмирал. «У меня тут небольшая проблема!» Или большая. Ничего похожего на одежду поблизости не было. Неизвестная или, не приведи боги, неизвестный, по-прежнему сопела и всхрюкивала, с головой накрывшись одеялом. И Роджер, осмелев, рискнул на цыпочках обойти кровать и проверить стенные шкафы. В первом обнаружился парадный адмиральский мундир, судя по количеству сверкающей бижутерии, спроектированный лично Балфером для поднятия чувства собственного величия на недосягаемую высоту. Второй шкаф живо напомнил Роджеру кладовку на Сигуре. Все подряд и вперемешку. Из хлама местами торчали мятые края каких-то тряпок, но капитан ими побрезговал. Третья панель оказалась дверью в душевую, и Роджер с неимоверным облегчением сорвал с вешалки белый махровый халат. «Кэп!» Это уже был Винни, причем с тревожной интонацией, а не сломать ли эту дверь к чертям. «Да-да, почти заканчиваю», — преувеличенно бодро отозвался Роджер, возвращаясь к кровати. «Сейчас!» Наклонившись, он приподнял одеяло и ошарашенно уставился на собственный ком, транслировавший бодрый храп. Там же обнаружилась и таинственно пропавшая одежда, а также свернувшийся клубком Петрович, который поднял мордочку и приветственно зевнул. Только теперь Роджер вспомнил, как сооружал эту подсадную куклу на случай, если кто-нибудь из балфировцев решит пожелать ему сладких снов, поцеловав бластером висок. Конечно, на базе Роджер выспался бы лучше и спокойнее, но покидать только что захваченный крейсер он не рискнул. К тому же единственный уцелевший катер забрала команда Станислава, и возвращаться на поляну пешком у Роджера вчера не было сил. Винни отчаялся вызвонить капитана и принялся его выстукивать. Все усиливающимися пинками по двери. «Чего ты тут делал?» — возмутился пилот, когда она, наконец, открылась. «Медитировал?» — брякнул Роджер первое, что пришло на ум. «Благодарил духов предков за помощь и просил указать мне дальнейший путь». «Ну, и от нас им привет передавай». Винни сочувственно покосился на заклеенную голову Роджера. «Ох, капитан!» Джилл плюхнулась на край кровати. «Эта база и впрямь настоящее сокровище. Мы с Михалычем вчера допоздна осматривали склады». «Скажи уж честно, до утра», — фыркнул Винни. «И нашли там такое, такое!» У девушки от избытка чувств перехватило дыхание. Пришлось показывать синхрофазотропный аннигилятор и ферромагнитный параколлайдер жестами. «И много, даже больше, чем в файлах Грэма. Видно, последние поставки туда не попали. Капитан!» «То есть адмирал!» «Теперь мы, наконец-то, сможем полностью отремонтировать Сигуре. Да так, что лучше нового будет?» «Судя по тому, что я успел заметить краем глаза», — добавил Винни, «мы можем отремонтировать 3 таких корвета и даже не заметить убыли на складах». «А крейсер?» — поинтересовался капитан. «Какой?» «Балферов, что ли?» — удивленно нахмурился пилот. «И какого черта мы должны...» «Нет, наш», — с нажимом уточнил Роджер. «Вот». Подняв ком, он вызвал какой-то список и развернул вирт окно к удивленным гостям. «Это мне механик Дракара прислал в ответ на вопрос, в каком состоянии корабль». «Ой!» — вырвалось у Джилл, когда она прочитала первые строчки. Судя по бегунку сбоку, это была только малая часть списка. «Я думал, у Балфера с деньгами было все в порядке», — удивленно протянул Винни. «Он же круто зашибал на контрабанде. Да и грабил немало. Ты уверен, что тебя не разводят?» «Этот список еще для Балфера составляли», — пояснил Роджер. «Но адмирал каждый раз его заворачивал. Потом, потом». «Ну, прям как вы», — хихикнула Джилл. «Я начинаю подозревать», — мрачно сказал Роджер, «что даже с собственной ремонтной базой космическое пиратство не такое уж выгодное дело». «Эх», — мечтательно добавил он, «а может, продать ее какой-нибудь окраинной планетке и заняться чем-нибудь легальным?» «Только не геологией», — быстро сказал Винни. «Ею я уже сыт по горло. И вообще», — оживился он, «давайте купим круизный лайнер и будем катать богатеев по всяким экзотическим турне. Вы только представьте, сияющий огнями 10-палубник, бассейн и бары, стадион, кругом робостюарды 6 ряд, а на мостике наш кэп в снежно-белом костюме с золотыми погонами». «Угу», — улыбнулся Роджер. «И в силовых наручниках». «Вечно ты так», — расстроился Винни. «Только попытаешься взлететь на крыльях фантазии, а тебя сразу — бац! — мухобойкой по кумполу». Роджер тоже поскучнел. Вопрос, что дальше, никуда не делся, и на него надо было отвечать. За ремонтную базу, крейсер и Сигуре можно взять большие деньги. Настолько большие, что хватит на операцию по изменению личности и долгую безбедную жизнь оной. Шанс начать все с чистого листа. Никаких врагов, никаких друзей. Вернуться на родную планету, снова увидеть холмы в пене цветущей сакуры, дом, где прошло его детство, мать, отца, родственников, закадычных приятелей, и пройти мимо, сделав вид, что их не знаешь. А если не выдержишь и проговоришься, не узнают уже тебя, потерявшего честь, опозорившего род. «Я бы лучше гидропонную ферму завел», — вслух произнес Роджер. «Или что-нибудь такое же тихое, мирное, где-нибудь в захолустье». «Кстати», — вспомнил Винни, — «капитан Виолухов о тебе спрашивал. Хотел о чем-то переговорить». «А они еще на нашей базе?» — скинулся Роджер, на один ужасный миг представив, как Станислав вырубает Фрэнка и под покровом ночи уводит базу с планеты. С виду бывший космодесантник был не из тех, кто способен на подлость, но Сакаи не единожды видал, как близость миллионов ломала и не таких кремней. «Конечно, где же им еще быть?» — удивилась Джилл, и Роджера обожгло стыдом. По себе, небось, мерил. «Ладно». Роджер подтянул расползающийся пояс халата, а то мисс Отвертка начала как-то странно на него коситься. «Тогда пойду к ним. Винни, ты остаешься за старшего». «Слушаюсь, адмирал», — весело козырнул тот. «Разрешите узнать, мне дозволяется задействовать личный состав на всяких подсобных работах, чтобы у них времени на раздумья не было?» «Дозволяется, но без фанатизма. А ты, Джилл?» Роджер хотел поручить девушке проверку данных, полученных от крейсерского механика. Вдруг окажется, что дела обстоят не так трагично. Но побоялся, что они с мисс Отверткой споются и увеличат список вдвое. «Подожди за дверью, пока я оденусь». Винни и Джилл вышли, на ходу обмениваясь впечатлениями, а Роджер потянул за торчащий из куклы рукав комбинезона. И тихо выругался. Рукав оказался сам по себе, вдобавок изодранный осколками. Учитывая, что прочая одежда Сакаи находилась на Сигуре или погибла вместе с грузовиком, выбор был невелик. «Я смотрю, вы уже вполне освоились в роли пиратского адмирала», — с иронией сказал Станислав. «Даже мундирчик подходящий нашли». Выше всех обновку оценил Петрович. Попискивая от восторга, он уже оторвал две медали. «Это чтобы на пленных впечатление произвести», — принялся оправдываться покрасневший Роджер. «Нужно хотя бы половину перевербовать, иначе крейсер просто не взлетит». «А что с вашим, навигатором?» — деликатно поинтересовался он. «Вы его нашли?» Станислав сумрачно кивнул, а Вениамин со вздохом пояснил. «Я его заморозил, иначе он умер бы в течение нескольких минут». «Что, совсем нельзя было подлатать?» «Тут не латать, тут заново шить надо. Медицинский комплекс класса 1А, узкопрофильные специалисты нанотехнологии, специфические материалы и лекарства». Вениамин безнадежно махнул рукой. «Парня разнесло просто в клочья. Чудо, что его до корабля довести успели». «Не чудо, а имплантаты», — мысленно поправил друга Станислав. «Он же не человек». Уложить это в голове, ну, никак не удавалось. «И что теперь?» — сочувственно спросил Роджер. «Не знаю», — честно ответил доктор. «Тело может храниться в криогенной камере годами, если в этом есть смысл». Сакай, понимающе, покачал головой. «Для легальной клиники полутруп неуправляемого нелегального киборга все равно, что бешеная собака, сбитая машиной. Лечить его не возьмутся ни за какие деньги, еще и хозяевам курс уколов пропишут. А может...» «Нам пора улетать», — резко сменил тему Станислав. «Владимир требует, чтобы мы как можно скорее доставили его с сотрудниками в ближайший обитаемый сектор космоса. Хочет связаться с начальством и, разумеется, галактической полицией. Дескать, мы провалили дело всей его жизни». «Хотите? Дам расписку, что это мы вас заставили», — грустно пошутил Роджер. «А что, давайте», — неожиданно согласился Вениамин. «Кто этих крючкотворов знает? Вдруг пригодится». Роджер кивнул и добавил. «Но так просто я вас не отпущу». «Почему?» — насторожился Станислав. Впрочем, чего-то в этом духе он и ожидал. Идея про полицию вряд ли могла прийтись пиратам по вкусу. «Я же должен как-то отблагодарить вас за помощь», — пояснил Роджер. «А поскольку денег у вас, увы, нет, предлагаю воспользоваться услугами нашей базы. Что вы там хотели? Новое покрытие? Добавочные сопла? Это займет пару-тройку дней, мы как раз успеем привести в порядок базу, разобраться с ее транспортировкой и тоже смыться отсюда». «Но Владимир», — заколебался Станислав. Самого микробиолога он не боялся, однако настропаленные им власти запросто могли отобрать не только усовершенствованный корабль, но и последние штаны в пользу НИИ. «Передайте ему, что злобный космический пират насильно удерживает вас в плену», — усмехнулся Роджер. «А если будете сопротивляться, подвергну жутким пыткам и лишениям». Станислав обошел вокруг готового к отлету грузовика, не столько проверяя, все ли в порядке, сколько любуясь напоследок. Корабль был хорош. Не в ромашке, но все равно красивый, темно-синий, с зелеными и серебристыми вставками. Серьезная машина. А название мы ему так и не дали. С печалью подумал капитан, похлопав грузовик по боку, как верную лошадку, которую вскоре предстоит отдать в чужие черт знает какие руки. Роджер тактично ждал у трапа. Петрович, убедившись, что Полина скрылась в шлюзе, вылез из-за хозяйской пазухи, уселся на плече и принялся облегченно прихорашиваться. По его скромному мнению, пусть бы биологи поскорее отчаливали. Одни хлопоты от них. «Счастливого пути, Станислав. Если вам вдруг понадобится помощь в ремонте, и не только, обращайтесь. Вы знаете, как нас найти». По этому пункту в команде «Сигуре» возникли разногласия. Винни орал, что давать бывшему космодесантнику такую информацию все равно, что клеить на базу маяк для копов. Однако Роджер настоял, что Станиславу можно доверять. «Не понадобится», — уверенно сказал Станислав. «Но все равно спасибо за предложение. Только знаете, Роджер, на вашем месте я бы крепко задумался, продолжать ли такую карьеру, хоть вы сейчас и на взлете, или упал еще глубже». «Я подумаю», — серьезно кивнул Роджер. Капитаны обменялись рукопожатиями, потом одновременно отдали друг другу честь и разошлись каждый в свою сторону. В окраинных мирах договориться с законом было проще. Его олицетворяла не безликая и бездушная бюрократическая машина, а вполне себе живые люди или прочие достаточно разумные существа. Но слушание дела все равно вышло долгим и нудным. С утра и почти до 7 часов вечера с получасовым перерывом на обед. К счастью, полицейских больше интересовали база Альянса и подробности разгрома Балфера, чем какая-то там микробиологическая экспедиция, подвернувшаяся под горячую пушку. Пиратский адмирал успел здорово насолить стражам закона, так что симпатии судей оказались на стороне космолетчиков. «Я этого так не оставлю!» — напоследок пообещал Владимир. «Вернусь на Новый Бобруйск и сразу подам жалобу в Галактический суд!» «Ну и пес с тобой!» — устало сказал Станислав, застегивая пальто. «Беги, ябедничай, мамочки!» «Что?» — опешил микробиолог. «Что слышал?» Капитан отвернулся и вышел на улицу. Под купол жилой станции на Жемчужине, бескислородной, но богатой на всевозможные металлы планетки. Из космоса она напоминала серое пупырчатое яблоко, по которому тлёй ползали харверстеры. Владимир еще что-то бубнил вслед, но Станислав сунул руки в карманы и, слегка сутулившись, пошел к космопорту, остро чувствуя себя старикашкой-пенсионером. Осталось только пакетик семечек для голубей купить. Впрочем, до них еще предстояло пролететь больше 30 световых лет. В портовом баре Станислава ожидал сюрприз. За столом, помимо Михалыча, Теда и Вениамина, сидела Полина. Вся четверка мрачно потягивала пиво из одноразовых бокалов, оживившись при появлении капитана. «Станислав Федотович, ну как все прошло?» «Поле, а ты что тут делаешь?» — изумился капитан, не спеша садиться. «У тебя же звездолет через 7 минут». Мария Сидоровна и Наталья улетели домой еще вчера. Владимир взял билет на завтра, уверяя, что снова переступить порог злосчастного транспортника их заставит только потоп, ядерный взрыв, падение кометы или иной надвигающийся конец света. И то они еще подумают, не лучше ли помереть сразу. «Беги скорей, может, успеешь?» «Не-а», — покачала головой девушка. «Я билет сдала». «Почему?» «Я с вами хочу». «Куда?» Полина сделала неопределенный жест рукой, по которому Станислав заключил, что пиво девушка пьет впервые в жизни, и эта кружка не первая. «Сколько тебе вернули? 50%? Пойдем, я доплачу и посажу тебя на следующий корабль». Рука капитана безответно повисла в воздухе. Взгляд у Полины оказался неожиданно взрослый и серьезный. Похоже, решение она принимала еще на трезвую голову, тщательно взвесив все последствия. «Что твоя мама скажет?» «Как только узнаю, сразу вам сообщу», — пообещала девушка. «В смягченном варианте». «Работа в НИИ?» «Я еще утром отправила директору заявление об увольнении. Так можно мне с вами?» «Нет», — как можно строже отрезал Станислав. «Ну и ладно», — Полина с напускной бравадой отхлебнула из бокала. «Все равно я никогда не хотела быть микробиологом. Лучше устроюсь уборщицей на этой станции. Буду ночевать на лавочке, питаться черствыми булочками, копить на 3-метровый жилой модуль». «Полина!» — возмущенно перебил ее капитан. «Кончай поясничать. Ну, сама посуди. Как я могу тебя взять? И куда? Комиссия признала меня невиновным в срыве экспедиции, даже позволила оставить себе аванс, форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от исполнителя. Но наш корабль все равно угодил в черный список неудачников, так что о государственных заказах можно забыть». «Тоже мне напугали», — фыркнул Теодор, красноречиво показывая бармену пустой бокал. «Частники и платят больше, и работать с ними интереснее». «Еще интереснее?» «Ну, один раз не повезло», — признал Вениамин. «Так ведь первый блин всегда комом. Зато теперь у нас есть бесценный опыт». «Управление мультисредовой мобильной базой? Выковыривание бронескафандров из герметика? Изготовление ловушек на несуществующих зверей? Запугивание космических пиратов головами змеелюдов и чучелами шуарских лис?» «Ладно». «Уникальный опыт», — поправился доктор. «И подумай, что бы теперь ни случилось, хуже уже точно не будет». Бармен поставил перед Тедом бокал светлого пива и такой же перед капитаном. Видимо, выражение его лица говорило о желании напиться красноречивее жестов. После нескольких глотков Станиславу полегчало. Откинувшись на спинку стула, он уже спокойно, рассудительно продолжил. «Полученного аванса как раз хватит, чтобы расплатиться с командой. Корабль я брал под залог квартиры. За месяц уже успели накапать проценты, но, надеюсь, друзья...» Станислав выразительно посмотрел на Вениамина, как зачинщика космической эпопеи. «Вытащат меня из долговой тюрьмы». «Так ведь это уже совсем другой корабль», — возмутился Теодор. Михалыч согласно буркнул, подтверждая, что обновленный транспортник стоит куда дороже. «И, кстати, лично я вполне могу и до следующей зарплаты потерпеть». «Лично ты еще на больничном», — напомнил Станислав. Тед протестующий вытащил руку из перевязи и пошевелил пальцами, но тут же скривился и сунул ее обратно, проворчав. «Я и одной левой корабль водить могу. А навигатора у нас вообще нет». «У нас есть навигатор», — тихо, но твердо возразила Полина. Над столом надолго повисла тишина. Нарушил ее только бармен, принесший блюдо с закуской. Судя по ее грустному виду, она ждала клиентов очень, очень долго и уже не верила своим глазам. «Декс Компани очень извинялась», — иронично передразнил Станислав, представителя компании, вызванного судьей в качестве эксперта по той части рассказа, что касалось нелегального киборга, и просила выдать им тело для исследования, дабы в дальнейшем такие прискорбные инциденты не повторялись. Капитан глотнул пиво, делая вид, что не замечает напряженно уставившихся на него глаз, и ворчливо добавил. «Я соврал, что сжег его. Представляете, какой будет скандал, если это вскроется? Здесь-то таможенного сканера нет, а на более-менее крупные планеты нам теперь ход заказан. Вдумайтесь, у нас в морозилке краденый киборг, который притворялся человеком, врал, пакостил, убивал и черт знает что еще». «Он же нас защищал», — сукоризный напомнил Тодор. «А пакостил только Роджеру, который сам хороший гусь». «А раньше?» «Я пробил этого Дэна по инфранету. Капитан не стал распространяться, как ему пришлось врать и унижаться перед Николаем, чтобы тот дал ему допуск к закрытой информации. Действительно, черная звезда. Рыжий навигатор Денис Воронцов. Только в данный момент он находится на Новом Бобруйске и заново оформляет документы, пропавшие во время кораблекрушения. До этого занят был, в коме лежал. Я глянул фотографии. Действительно похоже. А у шестой модели есть опция подделки отпечатков пальцев. До проверки же сетчатки дело не доходило». Модель больно резанула слух даже самому Станиславу, и он поспешно закончил. «А наш Дэн был приписан к военной базе на Вариусе. В перелетах использовался для тяжелой либо опасной работы и тренировок наемников». «Знаю я этих наемников и их тренировки», — поежился пилот. «Если дорвутся до безнаказанного». «Так вот откуда у него шрамы», — задумчиво протянул доктор. «У киборгов ускоренная регенерация, неудивительно, что я счел их старыми». Капитан поковырялся вилкой в закуске и почему-то вспомнил степянский хомёб. «Тем не менее, месяц назад с киборгом начались проблемы. Какие-то непонятные сбои, ошибки, распознавание приказов и их выполнение. Капитан уже собирался от него избавиться, так что авария пришлась очень кстати. Киборг под шумок смылся, а потом, наверное, неделю шлялся по городским помойкам, пока не приблудился к нам». «Тогда понятно, как он умудрился бронхит подцепить», — заметил Вениамин. «Хроническое переохлаждение, недоедание, стресс, может, еще и при аварии пострадал». «Венька!» «Чего?» «Не расплачусь я, не надейся. Стресс у него. У меня можно подумать эйфория». «Тебя мне тоже жалко», — утешил его доктор. «Но ты, по крайней мере, живой, пиво вон пьешь, а не обреченно лежишь в темном холодном ящике». Полина оказалась куда впечатлительнее капитана. «Нам только лису осталось в экипаж записать», — вздохнул Станислав, глядя, как девушка рыдает и сморкается в салфетку. «Или эту? Машу». «А чем вас Машка-то не устраивает?» — смущенно проворчал Теодор. «Она забавная». Капитан сделал еще одну попытку проткнуть закуску, получил яростный отпор и решился. Отложив вилку, Станислав вызвал из кома картинку с полученными от Роджера координатами и показал ее пилоту. «Сможешь нас туда отвезти?» В седьмом доке джекпота сегодня было тесно. В контине гуляли свадьбу красавчика Ника, 10 лет добивавшегося благосклонности одноглазой Мэри. С остальными частями тела у невесты был полный порядок, и ого-го какой! И гости слетелись на астероид со всех уголков галактики. Но местный механик по кличке Сальник сразу заметил незнакомый транспортник. Корабль был такой новенький и блестящий, особенно по сравнению с катером самого Сальника, что аж руки зачесались исправить эту несправедливость. Паскудно ухмыльнувшись, механик вытащил из кармана заляпанного комбеза баллончик с ярко-желтой краской, собираясь оставить экипажу безымянного корабля короткое, но емкое послание. Однако проходящий мимо дружок вовремя перехватил его руку. «Ты чего, сдурел? Это ж корабль кореша унылого Роджера, ну с которым они Балфера завалили». Новость была совсем свеженькая и перебудоражила весь астероид. Кредиторы покойного адмирала рыдали крокодильями слезами. Должники напились на радостях, но все сходились в одном. Узкоглазому чертовски повезло, и с ним теперь лучше не ссориться. «Узнает, уж тебе отрежет». «Да ну», — опешил Сальник, роняя баллончик. «Что, точно он?» «Точнее, не бывает. Я видел, как они прилетели и с Маком договаривались». «О чем?» Механик подобрал баллончик и затолкал поглубже в карман, будто ничего такого даже не думал. «Меньше будешь знать, дольше проживешь», — снисходительно заявил друг, что означало «подслушать не удалось». 12 000 единиц», — заключил хирург, сдирая пленочные перчатки и бросая их в бачок с окровавленными тряпками. «Сколько?» — ахнул Станислав. «Роджер сказал, вы по дружбе. Это с дружбой. Я сразу предупреждал, дешевле нового купить». Пиратский айболит, больше напоминавший свирепого бородатого бармалея из той же сказки, перешел на заговорщический шепот. «Кстати, у моего приятеля как раз есть ДЭКС-6 на продажу. Уже с перепрошивкой. Документы, разрешение тоже сварганить не вопрос». Капитан поежился. Ему и так было очень неуютно в окружении откровенно бандитских рыл, которым его отрекомендовал сам унылый Роджер. И добро бы Станислав находился тут в качестве полицейского лазутчика, так нет же. На пиратский астероид его привело исключительно личное и противозаконное дело. «А с нашим что делать?» «Да что обычно с этими куклами? Мусоросжигатель. Сгорит быстрее, чем разморозится». Хирург безмятежно, вовсе не желая обидеть клиента, рассмеялся. «Киборг и киборг, было бы по кому плакать. К тому же на успех операции я даю не больше 30%. Если на столе сдохнет, так уж и быть, тыщенку сброшу». Станислав обернулся. Вся его команда стояла за прозрачной стеной медотсека, прильнув к ней с одинаково напряженным выражением лиц. 12 000. 2/3 стоимости грузовика. Таких денег у капитана, естественно, не было. Разве что заложить корабль, купленный под залог же, квартиры и спешно искать новый заказ. Пенсия откладывается уже не на месяц, на год. И было бы за что. Ну да, Дэн спас ему жизнь. И не только ему, если вспомнить убитых пиратов, змеелюда и протараненного Балфера. Но если каждая жестянка возомнит себя человеком, достойным принимать такие решения. И какой к чертям Дэн? Комплекс поведенческих программ и скин уровнем немногим выше Маши. Не волнуйтесь, в коридоре нас не слышно. Пират растер между ладонями каплю спирта и с наслаждением вдохнул пары. Похоже, ради этого дезинфекция и затевалась. Что решите, то и сделаем. А шестеркам это знать вовсе не обязательно. Станислав рассеянно сунул руки в карманы и нащупал в одном из них что-то маленькое и плоское. Это оказался маленький жетончик с гнутым ушком и надписью «Мося». Капитан с минуту задумчиво глядел на него, а потом загадал, подбросил и поймал на тыльную сторону ладони. Судьба и здравый смысл оказались заодно. «В конце концов, я никогда не любил рыжих», — пробормотал Станислав. Глоссарий. Пришлось показывать синхрофазотропный аннигилятор и ферромагнитный параколлайдер жестами. А вам слабо? Конец. Хотя, кто его знает?